Благовоспитанная девочка. Справедливости ради, надо сказать, что торт был не очень большой, скорее даже маленький. Бисквит, безе, крем и орехи. Обычно торты, пирожные и прочие сладости до чая стоят в холодильнике. Но на этот раз торт почему-то оказался на столе сразу, как только его принес кто-то из гостей. Праздник начался. Гости пили, ели, смеялись, все как всегда. Мне тогда, а впрочем и сейчас, спустя много лет, было ужасно скучно от праздничных застолий. И я уже хотела незаметно улизнуть, чтобы заняться чем-нибудь более интересным. Но торты обладают магической силой. Они притягивают к себе до тех пор, пока их не отправишь в рот. Мама была в тот вечер в хорошем настроении, и она разрешила мне съесть кусочек, не дожидаясь чая. Торт разрезали, но, поленившись идти на кухню за блюдцем, поставили передо мной всю коробку, и я начала есть. Гости о чем-то горячо спорили, чокались, пили, ели, потом включили телевизор, потом заходила соседка, потом снова пили и ели. Но вот мама решила, что пора переходить к сладкому. И тут все вспомнили обо мне и увидели очаровательную картину. Вся, перемазавшись в креме, я соскребала остатки бисквита с опустевшей тары. Почему-то наступила тишина, абсолютная. Я тогда еще не была актрисой и не умела держать паузу. Поэтому, запихнув в рот последние крошки и отодвинув от себя промасленную картонку, я сказала, что торт был очень вкусный. И, как воспитанная девочка, добавила «большое спасибо». Однако пауза продолжала висеть, все с той же напряженной навязчивостью. Первой засмеялась мама, за ней гости. Последним сложил рот в некое подобие улыбки папа. Ну и я решила не отставать от взрослых, и все мы дружно и долго смеялись по совершенно непонятной мне причине. Когда же, отсмеявшись, мама попросила папу сходить в кондитерскую за новым тортом, я честно заявила: «Спасибо, мамочка, не надо, я больше не хочу». Но папа почему-то все-таки пошел в кондитерскую, и когда новый торт призывно возвышался на столе, мама первым делом предложила кусочек мне. Говорят, что до конца вечера я лежала под диваном и горько плакала. Взрослые были удовлетворены моим глубоким раскаянием. Но, по-моему, у меня тогда просто разболелся живот.